Дни казались длинными, а лето неисчерпаемым, почти вечным. А потом вдруг перевалило на вторую половину. Тягучая июльская жара изредка перебивалась грозами и дождями. В ветвях старой яблони проглядывали зеленые плоды. Белые ночи прошли, унесли с собой сладкую печаль об ушедшей юности, и наступило спокойное, немного сонное время. Гортензия Андреевна каждое утро уходила в лес по ягоды. Очень внушительная, в тренировочных брюках и стройотрядовской целинке с множеством нашивок, подарки благодарного ученика. На голову она обязательно повязывала платочек, а на ноги в любую жару надевала резиновые сапоги. Если с ней увязывался Егор с товарищами, то она экипировала детей с той же тщательностью, так, чтобы на одежде не оставалось ни единой щелочки, куда мог заползти клещ или змея. Выходили рано, по холодку, и к полудню возвращались сизыми от черники ладонями. Гортензия Андреевна с полным трехлитровым бидоном, а ребятишки с пустой тарой, в которой хорошо, если бывало едва покрыто дно. Что ж, сбор ягод — дело не очень интересное. Зато Гортензия Андреевна учила детей ориентироваться в лесу, и Егор пребывал в полном восторге от этих походов. Пообедав, учительница садилась перебирать свою добычу. Она делала это быстро, ловко, и только что тщательно отмытые руки снова чернели. Володе полагалась полная чашка черничной пюрешки, а Егору — огромная тарелка черники с молоком, и это необходимо было съедать без разговоров, ибо полезно для зрения. Земляника в этом районе росла плохо, но Гортензия Андреевна все же находила понемножечку, собирала в отдельный маленький туесок и скармливала детям. Ведь всем прогрессивным людям известно, что в одном стакане земляники содержится годовая норма витаминов. К началу ягодного сезона Гортензия Андреевна съездила в город и привезла особый секретный таз для приготовления варенья. На взгляд Ирины точно такой же, как утварь мамы Кирилла, но оказывается нет. То ли ручка там на 3 мм длиннее, то ли вмятины на донышке создают уникальный температурный режим, то ли еще что. В плешивом уголке, где не росла трава, Гортензия Андреевна ставила боком два кирпича, разжигала между ними костерок и приступала к священнодействию. Дети скакали вокруг нее, выпрашивая пенку, и в целом это походило на дикарский ритуал. На него подтягивались соседские бабушки, и начиналась жаркая дискуссия. Можно ли добавлять воду или ни в коем случае нельзя? Достаточно ли капнуть на ноготь, чтобы понять, что варенье готово? Или надо засекать время? И в каких случаях необходимо класть сверху банки кружочек из бумаги, смоченный спиртом? Одна милейшая, тишайшая соседка вдруг оказалась столь яростной приверженницей воды, что они с Гортензией Андреевной едва не разругались насмерть, и соседкин внук был на волосок от того, чтобы навеки быть отлученным от общества моральных уродов, не признающих классических методик приготовления варенья. К счастью, обошлось. Ирина, посмеиваясь, наблюдала за этими страстями и думала, что хотела бы стареть именно так, в фартуке возле таза для варенья, окруженной толпой голдящих детей и страстно переживать из-за всякой ерунды. Беременность не наступила, и умом она понимала, что это хорошо во всех отношениях. Организм еще не полностью восстановился после тяжелых родов и кормления. На работе ждут, общественная нагрузка тоже обещает быть крайне интересной. Да и аспирантуру не вредно было бы закончить. Если она из одного декрета нырнет в другой, все эти двери для нее с треском захлопнутся. Мать с тремя детьми — работник крайне ненадежный. Это вечные больничные, бесконечные уйти пораньше, прийти попозже. Да и от мозгов после трех беременностей мало что остается. Мыслительные процессы становятся значительно ниже проектной мощности. Уволить ее будет невозможно, но так и просидит до пенсии в углу. Никаких интересных дел и громких процессов ей больше поручать не станут, и в народные депутаты тоже не выдвинут. Так Ирина уговаривала себя, что надо радоваться. Но в действительности было очень грустно и пусто на душе, что в этот раз ничего не получилось. Кирилла отправили в командировку в Мурманск. Витя, наконец оформив все документы по адъюнктуре, уехал на каникулы к родителям подо Львов, и дамы куковали на даче одни. Гортензия Андреевна не только снабжала семью мощным запасом варенья, но и обеспечила детей носками и шапками на годы вперед. Ирина немножко стеснялась, что она сама не такая трудолюбивая, и старалась читать при учительнице научную литературу. Как-то взяла забытый Витей букварь по психиатрии и неожиданно увлеклась. Текст оказался сложным для восприятия, но вполне понятным. Какие-то узкоспециальные вопросы остались не совсем понятыми. Но в целом постигать, по каким законам работает человеческое сознание, оказалось невероятно интересным. И Ирина по-настоящему загорелась идеей помочь Башмачникову и Вите в их новаторских исследованиях. Гортензия права. Невозможно в многомиллионном городе вычислить человека по его психологическому портрету. Но знание особенностей личности поможет предсказать поведение маньяка и хотя бы в первом приближении понять, где его искать. Жаль, что она не попросила у Вити оставить ей те материалы, которые ему удалось достать. Макаров сделал поистине царский жест, дал ему информацию о нескольких случаях по регионам. Даже непонятно, откуда такая доброта. И дал команду дела объединить, и силы придал просто не прокурор, а двигатель научного прогресса. Хорошо бы покопаться в делах патологических убийц, поискать общий знаменатель. Ну да ладно. Будем думать над тем, что знаем и что актуально в данный момент. К сожалению, токсикологический анализ так ничего и не выявил ни у первой, ни у второй жертвы. Но Ирина знала, что отрицательный результат ничего не исключает. Не так давно у нее заседателем был врач по фамилии Горофеев, и он в частной беседе поделился с Ириной некоторыми производственными секретами. Каким образом спроводить недругу на тот свет, чтобы никто ничего не заподозрил? Ирина тогда, помнится, пришла в ужас, но Горофеев успокоил, сказав, что грамотный патологоанатом все равно докопается до истины. Получается, что этот маньяк имеет медицинское или фармакологическое образование? Похоже, что так. Общество знания, конечно, просвещает народ изо всех сил, но справочника начинающего отравителя до сих пор, кажется, не упускало. В свободном доступе подобной информации нет. Даже если человек краем уха услышал, что существует прекрасное средство, которое парализует волю и не определяется при токсикологическом анализе, это ему мало что дает. Надо знать, где взять такой чудо-препарат, как он воздействует на организм, как рассчитать дозировку. Для дилетанта практически невыполнимая задача. Что еще можно сказать о преступнике? Наверняка он обладает располагающей внешностью. Иначе девушки не пошли бы с ним в лесок. Черты лица могут быть любые у него. Главное — мягкий взгляд, открытая улыбка, приятные манеры, приличная одежда. Очень ценный вывод. Существенно облегчит работу следствия, если учесть, что так нынче выглядят почти все мужики, если они не конченые алкоголики. А если пойти от девушек? Что общее у обеих? По какому принципу преступник выбирает своих жертв? Ирина нахмурилась, вспоминая, что рассказывал ей Сева. Внешне девушки были не слишком похожи, одеты тоже по-разному. Пожалуй, связывает их одно — интеллигентное происхождение и высшее образование. Маловероятно, что именно это и привлекло маньяка. Все же он с ними и не стихи читать собирался. Важно другое. Если обе они с ним куда-то пошли, не будучи близко знакомы, значит, он тоже культурный человек. По крайней мере, производит такое впечатление. Ирина представила себя на месте жертвы. Допустим, маньяк действовал под маской влюбленного, заманивал девушек в парк якобы на романтическое свидание и убивал. Причем это было максимум второе свидание, иначе подружки девушек были бы полностью в курсе. Итак, она — одинокая молодая женщина, истосковавшаяся по счастью, и, наконец, ее зовет на свидание малознакомый парень. Пойдет она с ним черт знает куда? Да, пойдет, если это человек нашего круга. Подсознание сработает. Он свой. Он говорит со мной на одном языке. Читал те же книги. Знает то же, что и я. Конечно, с ним можно уединиться в диком лесочке. Господи, да о чем речь? Это так романтично. Не какое-то там пошлое кафе или дискотека, а настоящая любовь анатюрель. А вот если это работяга, который двух слов связать не может, сопит и к каждому слову прибавляет что-нибудь матершинненькое, то, естественно, никаких пасторальных идиллий ему не видать. До такого культурная девушка снизойдет только после долгих и страшных ухаживаний. И уж прежде, чем пойти не на природу, а в дорогое кафе, всласть поиздевается над ним вместе с подружками. То же самое, если маньяк маскировал свои намерения не романтикой, а чем-то другим. Какой бы предлог он ни сочинил, Втереться в доверие человеку своего круга в разы проще, чем лезть в чуждые социальные слои. Итак, что получается? Маньяк? Симпатичный интеллигент с медицинским образованием? Врач? Вряд ли. Скорее, провизор. Все-таки врач постоянно находится среди людей. Должен с ними общаться, сопереживать, как минимум делать вид, что сочувствует и поддерживает. Что для патологического убийцы задача непосильная. А провизор как раз сидит в тиши аптеки, толчет в ступке разные порошки и строит себе спокойненько коварные планы. И с точки зрения доступа к препарату тоже. У врача возможности разжиться чем-то интересным не больше, чем у среднестатистического обывателя. Все опасные сильнодействующие препараты находятся под строгим учетом, хранятся в сейфе, к которому в медицинском учреждении имеет доступ только старшая сестра и дежурная смена. Каждая ампула, каждая таблетка учитывается и списывается. Провизор тоже ведет строгий учет. Но тут своя рука владыка. Хоть выражение, как в аптеке, и является синонимом точности и ответственности, а кое-какие возможности смухлевать у фармацевтов имеются. Ирина так погрузилась в размышления, что не заметила, как набрала полный бидон ягод. Сегодня Гортензия Андреевна отпустила ее в лес, а сама осталась посидеть с Володей. Ирина не питала сильной страсти к собирательству и хотела отказаться, но поняла, что это будет боевое крещение Егора, назначенного главой экспедиции. День выдался жарким, но высокие старые деревья давали густую тень, а от огромных серых валунов веяло одновременно и солнцем, и прохладой. Ирина забиралась в самые укромные уголки, зная, что там растет самая крупная и красивая ягода. А на прогалинах она слаще, но мелкая и уж чуть подвяленная июльским солнцем. Егор носился вокруг нее, высматривая первые грибы. Но в этом лесу росли только сыроежки. За белыми следовало ехать в какой-то грибной рай, о котором, как и о настоящем рае, было известно только то, что вроде бы он существует, но при жизни туда не попадешь. Даже Кирилл, давнишний обитатель дачного поселка, и тот не знал координат прекрасного места, где белых хоть косой коси. В изумрудной тени древних елей черника росла густо. Из-за монотонной работы мысли Ирины съезжали к убийствам девушек. Наверняка следственная группа нашла что-то любопытное, а они с Гортензией тут кукуют и ничего не знают. Звонить Севе со станции бесполезно. По телефону он не станет обсуждать такие серьезные вопросы. За информацией кому-то из них надо ехать в город. Хорошо бы Гортензия ее отпустила на денек, она бы хоть помылась в ванной, как белый человек. Если, конечно, горячую воду не отключили. А заодно посмотрела бы, в какой свинюшник превратилась квартира после холостяцкого житья Кирилла с Витей. Там пустых бутылок, небось, на целое состояние. Интересно, осенью Зейда съедет в свою общагу или так и поселится у них? Они же с Кириллом братишки, а любящей супруге нельзя просто взять и вышвырнуть на улицу близкого родственника мужа, хотя бы и названного. Женить ведь надо, да и все. Пора. Здоровый лоб к тридцатнику подкатывает, а он все по чужим хатам болтается. Интересно, кстати, а почему? Он приятный, положительный мужчина. Малость туповат, но зато трудолюбивый и ответственный. Детей любит. Что там на душе, трудно сказать, но утонченной романтической натурой Витя явно не является. От неразделенной любви страдать не станет. Таких простых и надежных парней разбирают максимум к третьему курсу. В военных вузах все строго. Пришел на дискотеку и не успел протрезветь, как ты уже женат и ждешь прибавления семейства. Странно, что Витя избежал этой участи. Да и вообще, неужели прелести холостяцкой жизни для него слаще семейного счастья? Да и для карьеры хорошо быть женатым. Таким больше доверяют, скорее назначают на ответственные должности. И дело тут не в блате и знакомствах. Просто если дома у тебя все хорошо, спокойно и стабильно, то ты все силы будешь отдавать работе, не отвлекаясь на всякую романтическую ерунду. И самому приятнее, когда родная жена поднесет тарелочку борща, обнимет, постирает тебе носки, погладит рубашку, чем болтаться неприкаянным по чужим углам. Нет, конечно, когда живешь у мамки под юбкой на всем готовеньком, логично шарахаться от женитьбы, как черт от ладана, маскируя свой страх перед ответственностью горьким разочарованием в жизни, который ты хлебнул до донышка из маминых ладошек. Но Витя много лет сам по себе. Почему не остепенился? Бидон наполнился с горушкой, Больше ягод не принимал, и Ирина очнулась от своих мыслей. Егору тоже надоело в лесу, и они отправились домой. Она знала дорогу, но делала вид, что понятия не имеет, как выйти из лесу. И Егор, страшно гордый, зашагал впереди, поминутно сверяясь с местностью, солнцем и компасом. Повернув на свою улицу, Ирина увидела возле калитки знакомую бежевую «Волгу». Неужели Башмачников решил их навестить? Сердце ёкнуло от нехорошего предчувствия, и как только она вошла на участок, стало ясно, что оно не обмануло. «Вот вы отвергаете марксизм, хотя никогда не давали себе труда хотя бы поверхностно ознакомиться с этой наукой», выговаривала Гортензия Андреевна, маршируя возле крыльца, на верхнюю ступеньку которого присел несчастный Михаил Семенович, так неудачно выбравший время для визита. «Добрый день», — сказала Ирина. Башмачников хотел было ринуться к ней, но был остановлен решительным жестом. «Между тем Марксу достаточно было одного предложения, чтобы кратко, емко и доходчиво выразить мысль, для изложения которой вам понадобилась целая книжица». «И что же это за фраза, позвольте полюбопытствовать?» Башмачников подмигнул Ирине. Гортензия Андреевна повернулась к ней. «Ирочка, Володя с аппетитом покушал и теперь спит в манежике на веранде. В комнате все-таки немного душновато». «Спасибо, Гортензия Андреевна». «Не за что. Я прекрасно провела время». Башмачников улыбнулся. «Так что за фраза-то, Гортензия Андреевна? Заинтриговали вы меня». «Извольте. Маркс писал, что самые трусливые, неспособные к сопротивлению люди становятся неумолимыми там, где они могут проявить абсолютный родительский авторитет». «Не спорю», — хихикнул Башмачников. «Верно подмечено. Но, смею надеяться, моя книга охватывает несколько более широкий спектр проблем». Гортензия Андреевна фыркнула. «Возможно, ваша монография говорит о том, что презрение к самому себе — это змея, которая вечно расстравляет и гложет сердце, высасывает его животворящую кровь, вливает в нее яд человеконенавистничества и отчаяния. Ваша идея?» Михаил Семенович улыбнулся. «В общем, да». «Вот как? Что ж, получается, Маркс любезно взял на себя труд резюмировать вашу монографию, причем за 100 лет до того, как она была написана». «Я пойду переоденусь и будем обедать», — сказала Ирина, аккуратно прошмыгивая мимо спорщиков. Отправив Егора в его комнату переодеваться и тщательно осмотреться на предмет клещей, Ирина прошла к себе, стянула тяжелую лесную одежду и в одних трусиках легла на кровать, наслаждаясь приятной усталостью. Сейчас бы помыться, но при гости бегать с тазами неудобно. Сквозь тонкие стены она слышала, что перебранка продолжается. Разобрать слова можно было с трудом. Кажется, промелькнули фамилии Достоевского, Макаренко. Потом Гортензия Андреевна произнесла очередную цитату Маркса с такой благоговейной четкостью, что Ирина прекрасно услышала. «Человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего усовершенствования, только работая для усовершенствования своих современников во имя их блага». «И ведь не возразишь», — усмехнулась Ирина. Судя по страстному тону голосов, спорщики не собирались сворачиваться. И она решила, что под шумок успеет ополоснуться в бане. Они сегодня не топили, но на крыльце стояло цинковое ведро с водой, которое в ясный день неплохо нагревалось от солнца. По дороге к бане Ирина услышала. «Если уж вы Марксом хотите меня задавить, то как вам такое? Существует двоякого рода смелость. Смелость превосходства и смелость умственного убожества, черпающая силу из своего официального положения, из сознания, что она пользуется в борьбе привилегированным оружием. А? Что вы на это ответите, дорогая Гортензия Андреевна?» «А я человек гуманный и даже слышать этого не хочу», — хмыкнула Ирина, скрываясь в бане. «Сейчас она разъяснит бедняге, что такое умственное убожество. Вот тогда-то он навеки перестанет даже пытаться спорить с педагогами». Пока она приводила себя в порядок, стороны достигли перемирия, а Гортензия Андреевна накрыла на стол. Обед прошел довольно приятно. Егор, набегавшийся в лесу, клевал носом, и Ирина думала, что он пойдет отдыхать. Но тут из-за калитки раздались призывные крики друзей, и все усталость мальчишки как ветром сдуло. Сделав символический глоток чаю, сын вскочил и умчался. Теперь можно было поговорить о делах. «Честно говоря, — улыбнулся Михаил Семенович. «Меня к вам привел не столько научный интерес, сколько тщеславие автора. Хотел узнать мнение людей, которых я чрезвычайно уважаю, но не думал, что подвергнусь столь резкой критике». «Да неужели?» — Гортензия Андреевна поджала губы. «На меня ваша книга произвела глубочайшее впечатление», — дипломатично заметила Ирина. «Но сейчас давайте поговорим о деле». «Вы что-то узнали?» — вскинулся Михаил Семенович. «Нет. Откуда? Просто много думала». Ирина рассказала о своей теории, что маньяк должен быть приятным, интеллигентным человеком с располагающей внешностью и медицинским образованием. «Никого не напоминает?» — фыркнула Гортензия Андреевна. «Ирочка, посмотрите внимательно. Это же вылитый Михаил Семенович». Башмачников метнул на свою оппонентку укоризненный взгляд. «Знаю образ мысли настоящего советского человека», — процедил он. «Если кто-то не разделяет его точку зрения, значит, надо на этого кого-то навешать всех собак и представить исчадием ада». «Образ мысли у меня такой, что будь я на службе, а вы на 20 лет моложе, то я присмотрелась бы к вам очень внимательно», — заявила Гортензия Андреевна. Башмачников засмеялся. «Дорогая Гортензия Андреевна, вы мне льстите, ибо я и 20 лет назад был уже не орел. Но если кроме шуток, то я просто восхищен вашими изысканиями, дорогая Ирина Андреевна». «Правда?» — искренне удивилась польщенная Ирина. «Вы считаете мои выводы верными?» «Этого мы не можем утверждать, пока не поймаем убийцу. Но сам подход отталкиваться от личности жертвы весьма интересен», — выдал Михаил Семенович. «И не нов», — вставила Гортензия Андреевна. «Как сказать?» — глубоко вздохнул Башмачников и с жаром заговорил. «Ах, Ирина Андреевна, как хорошо было бы создать межотраслевое подразделение, куда входили бы и юристы, и психологи, и врачи, и криминалисты. Боже, с каким удовольствием я бы с вами поработал». «Да бросьте». «Правда, правда. Но реалии таковы, что приходится пинать этого олигофрена Витю». «Виктор — прекрасный молодой человек», — тут же заступилась Гортензия Андреевна. «Боже мой, да разве я говорю, что он плохой? Просто туповатый, интереса к науке нет, а, следовательно, нет и энтузиазма. Знаете, себя помню в его годы. Да я вообще с работы уходил только ради того, чтобы оказаться в библиотеке. Землю рыл, а между тем мне никто не позволял разрабатывать столь интересные темы». «Ну как это?» — Башмачников развел руками. «У тебя, можно сказать, эксперимент в ходу, а ты плюнул и уехал. Да я бы на его месте со следователя не слезал, и не только из научного интереса. Мы, знаете ли, были так воспитаны, что считали помощь в изобличении преступника своим гражданским долгом». «Рада это слышать», — процедила Гортензия Андреевна. «А этот ваш любимый Витя всех сбутитенил и уехал. Прокукарекал, а там хоть не расцветай. Очень современное поведение, молодежное», — гречился Башмачников. «Не хочешь выкладываться на всю катушку? Да ради бога, кто заставляет? Возьми себе стандартную темку и сиди, обсасывай потихонечку. Любую ересь напиши. Главное, чтобы соответствовал требованиям ВАК. И дело в шляпе». «Так нет!» — замахнулся на амбициозный новаторский проект. «Меня воодушевил, вас вовлек в свою орбиту. А когда дошло до настоящей работы, он подхватился и уехал». Ирина растерялась. «Но я так поняла, что это была ваша идея». «Ах, что вы, Ирина Андреевна!» — рассмеялся Михаил Семенович. «Я пожилой человек, состоявшийся в профессии. Мне эти революционные замыслы совершенно не сдались. У меня и так репутация инакомыслящего». «И она вполне заслужена», — не удержался от шпильки Гортензия Андреевна. «В общем, лично мне все это новаторство было совершенно ни к чему. Но я вспомнил себя молодого и решил поддержать дерзкого юношу, а там уж не заметил, как увлекся». «Неужели Витя сам выбрал такую острую, неоднозначную и рискованную тему?» «Совершенно так. Возможно, дамы, у вас создалось обратное впечатление, потому что я грешен, всячески поддерживал его. Мне казалось, что вы скорее согласитесь на сотрудничество, если будете думать, что инициатива исходит от состоявшегося ученого, а не от человека, который 3 года профессионально деградировал на подводной лодке». Ирина улыбнулась. «Вероятно, Витя метит не в научные работники, а в большие начальники. Вот и выбрал такую тему, с которой можно засветиться не только в научных кругах, но и в высоких кабинетах. И как будущий руководитель заранее тренируется делегировать полномочия, что, надо признать, у него получается неплохо. Михаил Семенович проникся, они с Гортензией Андреевной тоже не сидят сложа руки. Если так пойдет, то Зейда с каникул на готовенькое вернется. Выпив еще чайку, Башмачников откланялся, напоследок заметив, что будь он следователем, начал бы поиски этого таинственного препарата. Запросил бы у фармакологов, ведь веществ, следы которых невозможно определить в человеческом организме, очень немного. Настолько немного, что лично он навскидку не помнит ни одного. Но он больше психотерапевт, а не психиатр. И лекарственные препараты знает не слишком глубоко. Главное, что препарат этот совершенно точно редкий. Наверняка находится на строгом учете. И можно попробовать вычислить маньяка в кругу людей, имеющих к нему доступ. Идея так понравилась Ирине, что она решила завтра же с утра сходить на станцию и позвонить Севе. По-хорошему, надо было сделать это сегодня же, но она устала в лесу. Ночью она проснулась и вышла на улицу. Небо было звездным, как всегда в приближении августа. Высоко над головой простиралась широкая мерцающая полоса Млечного Пути, а чуть ниже светился ковш Большой Медведицы. На этом познания Ирины в астрономии исчерпывались. Она села на ступеньку крыльца. Старая доска еще хранила тепло солнца. Вдруг почудилось, что Кирилл сейчас тоже не спит и... Нет, не думает о ней, а чувствует рядом с собою. Скоро вернется, похудевший, обросший, пахнущий железом и дымом. А там и осень, и безмятежная дачная жизнь сменится рабочими и учебными буднями. Егор в школу, Кирилл не только на работу, но и в университет. И будем надеяться, что в этом году наконец получит диплом филолога. И Витя вернется от родителей и снова будет давить ей на жалость, вынуждая делать за него работу. Ирина засмеялась. Ишь какой! Чтобы пробудить в ней материнские инстинкты, прикинулся невинной овечкой, дурачком, терзаемым научным руководителем, и думал, что никто его не раскусит. И ведь почти обвел вокруг пальца, заставил представить себя Макарову, а такое знакомство в любом случае для карьеры лишним не будет. Далеко пойдет парень. А вдруг это не для карьеры? Мысль оказалась такой страшной, что Ирина вздрогнула. По спине пробежал озноб, она поскорее вернулась в дом и накинула шерстяную кофту. Заварить чай так, чтобы не разбудить Гортензию Андреевну, было непросто. И Ирина налила себе молока. Особенности личности патологических убийств изучены плохо, но одно качество отмечают все имевшие с ними дело. Эти преступники стараются оказаться в гуще расследования. Многие хотят поступить на службу в милицию, а если не получается, то идут в дружинники или заводят дружбу с представителями закона. Используют все возможности быть поближе к правоохранительным органам и держать руку на пульсе. Не с этой ли целью Виктор Николаевич Зейда выбрал такую скользкую и неоднозначную тему для научного исследования? Ведь лучшей маскировки не придумаешь. Кто там обращает внимание на этих ученых? Путаются под ногами, дурачки блаженные, толку нет, но и вреда особо никакого. Если бы Витя руководил чисто научный интерес, то простая логика подсказала бы, что в текущем расследовании на данном этапе делать ему совершенно нечего. Сначала надо изучить раскрытые дела, выявить хоть какие-то закономерности, а потом уж проверять их на практике. Но если цель его — контролировать ход следствия, то тогда все логично. Тогда понятно, зачем он пошел к ней, а не к ведущим психиатрам, работавшим с патологическими убийцами. И зачем врал, что действует из-под палки научного руководителя, тоже ясно. Маскировал свой интерес. Так, а по срокам что? Тоже сходится, как в аптеке. Пока Зейда профессионально деградировал на северах, все было тихо. Приехал оформляться в адъюнктуру, две жертвы одна за другой. Убыл на каникулы, снова тишина. И под нарисованный ею портрет он великолепно подходит. Да, своими габаритами Витя напугает кого угодно, а не только молодую женщину. Но когда захочет, он может быть адски обаятельным. Как улыбнется, так просто сама доброта. Милый младенчик, только очень увеличенный в размерах. И чудовищная физическая сила Зейды в принципе объясняет, почему жертвы не сопротивлялись, не будучи ничем одурманены. Он держал их на вытянутых руках или придавил так, что пошевелиться не могли. Ирина сделала глоток молока. Говорят, после него легче засыпать, а это сейчас очень пригодится. Нет, надо же, какая гадость пришла в голову. Витя Зейда, названный братишка Кирилла, добрейший парень, который чинил ей дом и играл с ее детьми, и вдруг маньяк? Да бред же, дикая чушь. Ведь по отдельности ни один аргумент ничего не стоит. Это только вместе они кажутся убедительными. Она судья и знает, что истина зиждется на доказательствах, а не на подозрениях, и уж тем более не на ночных страхах женщины с богатой фантазией. Бред собачий, ничего больше. Но пока не будет выявлен настоящий убийца, она Зейду к своим детям не подпустит. Потому что у всех маньяков есть еще кое-что общее. Когда их, наконец, ловят, для их родных и близких это становится не только страшным, но и абсолютно неожиданным ударом.